Спиридов сказал, что у него тоже есть инструкция. А в ней рукою самой матушки четко писано: «Оставь ты матушку», — пресек его Орлов. «Наша императрица больно уж расписалась, как я погляжу. У меня инструкция, у тебя инструкция, у Эльфинстона инструкция, и ежели все их разом прочесть, то все они разные. А кто же командовать будет? Надо думать инако и скорее», — добавил Спиридов. Думали быстро, но все равно опоздали. Турецкий флот объединился. Теперь он имел 16 только линейных кораблей с экипажем в 16 тысяч человек при 1430 орудиях. Русская эскадра состояла лишь из 9 линейных кораблей при наличии 5458 человек с 818 пушками. Это пока только цифры, и они не запугали Орлова. Собрав офицеров эскадры в салоне, он заявил: «Входить в разбирательство жалоб и взаимных обид не считаю пристойным делом. Верховное начальство над флотом принимаю на себя. В знак этого приказываю поднять на Евстафии кейзерфлаг». Солнце уже садилось между островов за море. Снова заиграл оркестр, команды замерли. Медленно поскрипывая канарей блоками, фалы тянулись к вершине мачты, и скоро над эскадрою ветер растянул гвидон длинного кейзерфлага, в котором чернел двуглавый орел штандарта. Сие значило, что отныне приказы графа Алексея Григорьевича Орлова равнялись личным приказам императрицы. С гулом, будто выстреливали пушки, паруса наполнились ветром, эскадра ложилась в крутом галсе, разворачиваясь навстречу противнику. В действие вступила дисциплина и строгая субординация. Сомнения отпали, личные обиды заглохли перед лицом страшной опасности. На кораблях наспех отслужили молебны. 23 июня 1770 года в 5 часов вечера командор Грейк, державший флаг на Ростиславе, высланном для разведки, поднял сигнал «Вижу неприятеля». На шканцах кораблей выстраивались судовые оркестры. Когда Евстафий проходил вдоль линии кораблей, Спиридов крикнул «Играть веселее и непрестанно, пока мы живы!» Почерневшая к ночи вода нехотя расступилась перед эскадрой, уходящей в круг солнца, прямо в бессмертие. Перед кораблями раскрывалась прорва Хиосского пролива. «Ну и ну», — сказал Алихан, увидев впереди грандиозный хаос рангоута турецкого флота. В бортах его кораблей уже были откинуты люки, из которых сонно глядели пушечные жерла. «Эй, кают-вахтер, сбегай да принеси мне большой стакан рому!» Перед флагманским Евстафием шла Европа под управлением капитана первого ранга Клокачева. Что там у него стряслось, непонятно, но корабль вдруг начал выкатываться из линии кильватера, и в ту же секунду прогремел голос адмирала Спиридова: «Капитан Клокачев, поздравляю, ты матрос! А если еще сплохуешь, велю за борт выкинуть! Пошел вперед, сволочь!» Разжалованный в матросы Клокачев вернул Европу в общую линию. Среди вражеских кораблей выделялся флагманский «Реал Мустафа», и уже был виден гулявший босиком по палубе с трубкой в зубах сам неустрашимый Гасан-бей в ярко-желтых шальварах, в красной албанской курточке без рукавки. На виду у русских крокодил Турции стал равнодушно поплевывать за борт. Признаем за истину, нервы турецких пушкарей оказались крепкими. Они открыли огонь с дистанции в 3 кабельтова. Но у Спиридова нервы еще крепче. «Не отвечай им, псам! Дождись близости!» Европа Клокачева первой подкатилась на дистанцию пистолетного выстрела и правым бортом изрыгнула огонь. с фуканьем выстилая над водой струи яркого дыма, ядра вонзились в турецкий флагман. Одни отскакивали, как горох от стенки, другие застревали в бортах. Обходя мель, Европа сгалсировала, и теперь Евстафий сделался головным. Все ядра турок достались ему. С гулом лопнул громадный тристель, порванные снасти, как живые змеи, закручивались вокруг тел матросов. Бравый Крус никогда не терял хладнокровия. «Мы уже горим», — невозмутимо доложил он. «Но еще не тонем», — отвечал Спиридов. Палуба Евстафия при каждом залпе чуть приподнималась, будто нечистая сила выгибала ее. Это распирал палубу газ от обилия пушечных залпов. И там, внизу, в преисподней батарейных деков, шла такая веселая работа, что дьяволу лучше туда и не соваться. В аду дышится намного легче. Крус почуял ослабление ветра. «Паруса обвисают, теряем ход. Сам вижу. Усилить стрельбу!» — командовал Спиридов. Обнажив шпагу, он гулял по шканцам, будто по бульвару. Вслушивался в треск пожара, заполнявшего отсеки корабля. Успевал определять силу ветра и направление курса. Желтые шальвары крокодила Турции быстро перемещались между мачтами Реал Мустафы, и Спиридову уже надоело их задорное мелькание. Федька Орлов заряжал пистолеты, прицеливался в капитан-пашу, но никак не мог залепить в него пулю. «Как заговоренный черт!» — ругался он. Алихан вдруг пригнал к борту флагмана пакетбот-почтальон с приказом Спиридову срочно перейти на трех светителей, что адмирал исполнил, продолжая управлять битвою. Ветер стихал, а горящий Евстафий стало наваливать прямо на Реал Мустафу. Крус выхватил пистолет и шпагу. «За матушку Екатерину, братцы, на абордаж!» Лохмотья парусов мотались в пламени, свечками сгорали пеньковые штаги и ванты, пылающее бревно фор-марс-рея. Круша рангоут полетела вниз, калеча людей. Абордажа не избежать. Длинный хобот бушприта турецкого флагмана уже впирала в палубу Евстафия, и турецкие матросы, визжа, прыгали на русский корабль, а русские матросы кинулись на корабль турецкий. Вспыхнула дикая драка на ножах, зубами. «Вот это мне любо!» — обрадовался Федька Орлов и, вломившись в гущу драки, крушил вокруг себя кулаками чужие головы. Один из наших матросов бросился срывать турецкий флаг. Его правая, протянутая к флагу рука, была отрублена. Протянул левую, ее отсекли ятаганом. Тогда он вцепился во флаг зубами, но, проколотый турками, пал замертво с вражеским флагом в зубах. С высоты раздался ошеломляющий треск. Это перебило горящую мачту Реал Мустафы. Оркестр еще играл, весело, как приказано адмиралом. А мачта медленно пошла в наклон и, взметнув тучи искр, рухнула поперек палубы Евстафия, на которой дрались озверевшие люди. «Господи, пронеси!» — послышался вопль Федьки Орлова. Господь Бог рассудил иначе. Огонь с упавшей мачты вдруг шустрой белкой скакнул прямо в люки Евстафия, пламя быстро пробежало до крюйт-камер, где хранились запасы порохов, и два корабля, сцепившиеся в поединке, вдруг раздулись бортами, словно пузыри, затем разом исчезли в бурном извержении пороховых вулканов. Александр Крус взлетел выше всех, вращаясь телом в полете, как акробат. Под ним раскинулась обширная панорама Хиосской битвы, а рядом вращались флейты и барабаны доигравшего до конца оркестра. Потом Крус начал падать, и чистый воздух высоты сменился угаром и зловонием боя. Наконец прохладная вода разомкнулась под ним. Командир Евстафия увидел на глубине испуганных рыб, тонущие предметы и людей. Наконец бравый Крус вынырнул, широко открыв обожженный рот. Тут его ждали в шлюпке матросы, его же матросы. Первым делом они офицера веслом по башке. Тресь! А хрен собачий! Наиздевался над нами, получай! Не буду, клянусь! — взмолился Крус. Коль не со страху сбрехнул, перекрестись! Всплескивая руками, Крус перекрестился в волнах. Его схватили за волосы и втащили в шлюпку. Вокруг еще падали с высоты обломки кораблей, в воде добивая утопающих.